Остерман с своей стороны доносил императрице о печальном состоянии Швеции, недостатке денег, страшной дороговизне, всеобщем ропоте на правительство, о мысли созвать чрезвычайный сейм. Остерман писал, что вследствие всеобщего неудовольствия может быть восстановлено самодержавие, ибо никогда еще не слыхал он таких ожесточенных выходок против настоящей формы правления. Противники придворной партии утверждали, что она имеет целью восстановление самодержавия, указывая на то, что ею управляет королева и самый влиятельный член партии полковник Синклер, вполне предан королеве. Остерман при случае завел с Синклером речь о его намерениях. Тот отперся от намерения ввести самодержавие, объяснил, что единственная его цель — уничтожение известных беспорядков, а это не может быть сделано без пересмотра существующей формы правления, без отстранения заключающихся в ней противоречий, установления фундаментального закона, которого нельзя было бы переменять при каждом сейме, и без точного определения границ королевской и сенатской власти. На вопрос Остермана, каким образом он может этого достигнуть при такой силе французской партии, которая до этого не допустит, Синклер отвечал, что без денег что-либо сделать трудно, и если бы он мог получить только третью часть того, что издерживает французский двор в Швеции, то мог бы достигнуть больших результатов. На вопрос, а если он этих денег не получит, что предпримет в таком случае, Синклер отвечал, что в таком случае надобно потерпеть до времени, пока народ не откроет, наконец, глаз и сам не подумает о своем спасении. «Последний сейм», — писал Остерман, — «кончился без решительного перевеса ни придворной, ни французской партии». Примечание. Дела шведские 1762 года. Конец примечания. Важнее были польские дела. Мы видели, что при Петре III вместо Воейкова русским послом в Варшаву был назначен граф Кейзерлинг. Екатерина не переменила этого назначения, но оставила Кейзерлинга на несколько времени в Петербурге для совещаний, и делами посольства в Варшаве управлял резидент Ржичевский. Мы видели, что королевский двор, повергнутый в отчаяние переменой русской политики и тесным союзом Петра III с Фридрихом II, утешался слухами, что в Петербурге произойдет скоро переворот. В депеше от 16 июня прусский министр Бенуа доносил своему королю, что приезжие из Петербурга рассказывают, как императрица любима русским народом. Слухи оказались справедливыми. В России произошла перемена, но польско-саксонский двор ничего от нее не выиграл. Выиграла враждебная ему партия Чарторийских. Ржичевский не умел или не хотел отстать от старых елизаветинских инструкций, по которым русские министры в Польше должны были держать себя беспристрастно относительно тамошних партий и не раздражать двора из-за Чарторийских. При том же Ржичевский теперь мог бояться Бестужева, известного приверженца польско-саксонского двора, а послом в Польшу был назначен Кейзерлинг, приятель Бестужева. Но Чарторийские послали жалобу на Ржичевского, который вследствие этого получил выговор от канцлера. «Из полученных мною от вашего высокоблагородия писем, также из отправленных вами к высочайшему двору реляций, с неприятностью усмотрено здесь о невоспоследовавшем, согласно здешним видам, успехе в порученных вам делах. Вам точно предписано, чтоб вы в рассуждении сеймовых дел в Польше с князьями Чарторийскими, яко благонамеренными в крайней конфиденции о здешних намерениях, изъяснились, и до приезда господина посла графа Кейзерлинга всем пункте по присоветованиям их поступки ваши учредили». Також, щоб ви со стороны высочайшего нашего двора у его польского величества домогались, дабы на прошение канцлера князя Чарторийского пожалованием обоих литовских писарей в порожние чины воеводы Виленского и гетмана литовского снизойти соизволил, и чтоб король сам себе обяжет такую фамилию, которая прежде много усердия и преданности к интересам его величества оказывала, и только обстоятельствами от продолжения оных отведена была. И напоследок, чтоб вы уведомили оного канцлера и обоих кандидатов о здешнем заступлении, требуя взаимно при всяком случае содействования их для поспешствования здешних интересов, кои толь тесно соединены с благосостоянием их отечества. Но содержание сих рескриптов вы весьма худо поняли и совсем противное здешним намерениям исполнение сделали, ибо вы, вместо того, чтоб согласное и откровенное сношение с фамилией князей Чарторийских иметь, совсем другое им, как о том здесь уведомлено, внушали. Хотя всего больше надлежало вам стараться, чтоб по довольно известным тамошних разных партий распрям и интригам графа Бриля и прочих ссоры их до крайности не доводить, преклоняя их к умеренным поступкам и прекращению вражды, тем более, что ее императорского величества намерения отнюдь нет, чтоб через здешнюю протекцию фамилий князей Чарторийских малейшее огорчение королю польскому учинить. А когда вы принуждены были для разрыва сейма подкупить посла Цехановского, то не должно было ему дозволить внести в манифестацию укорительные для России дела. Впрочем, имею еще приметить, чтоб вы воздержались по внушениям других писать неправильно в предосуждении дознанной здесь благонамеренности фамилии князей Чарторийских, но впредь по точному содержанию отправляемых к вам отсюда наставлений поступали, и вообще в поступках ваших наблюдали здешние виды и сопряженные с онами интересы высочайшего нашего двора». Ржичевский оправдывался в письме к канцлеру. «Упомянутое мною злоупотребление князьями Чарторийскими высочайшего покровительства состоит в том, что когда я их об этом покровительстве уведомил, то они советовали мне ехать к примасу, коронному гетману и прочим, дать им знать о новых отношениях русского двора к ним Чарторийским, склоняя упомянутых вельмож войти с ними в соглашение и держаться их, и прежде чем я успел переговорить с примасом и гетманом, Чарторийские уже разгласили об императорском покровительстве, ибо некоторые сенаторы и министры на другой же день спрашивали меня, правда ли, что императрица готова одобрить все сделанное Чарторийскими и во всем их подкреплять».